Глава 62. Анна. Ветреные дуры. Я окончательно спятила, разомлела с ним сексом. Сидела утром на пляже, мучаясь угрызением совести. Но только мерзавцу, очевидно, плевать. Он же привык изменять направо и налево. Выспалась развратница. Чего улыбишься, недоумок? Хорошо разлегся. Эй, ты чего такая агрессивная? А что прикажешь, радоваться? Ты совратил меня. Хоть понимаешь, какая я мерзкая дрянь? Мы с Лизой родные сестры, выглядела подавленной. Нашла, из-за чего волноваться. Алик, в тебе присутствуют хоть одни хорошие качества. Нельзя быть таким наглым, говорила с возникшим разочарованием. Сколько лгать, не устала? У нас любовь, Аня. Руки убери, ты, кажется, напутал. Это просто помутнение рассудка. Ах, вот как заговорила. Когда вчера стонала на песке, не жалела о нашей связи. А сейчас брезгуешь обсуждать эту тему, лицемерная сучка. Совсем озверел. Просто не нужно было привозить на этот дурацкий остров. Мы просто все забудем, понял? Хочешь выбросить из головы? Наши поцелуи? Да послушай, я правда влюблен. Почему твое сердце настолько жестокое? Нарочно пудрил мозги. Алекс, замолчи. Мне так плохо на душе. Какими глазами посмотрю на Лизу? Сволочь редкостная. Разревелась, впадая в депрессию. До вечера мы с ним не разговаривали. Избегала хама на всякий случай. Но он разве оставит в покое? Я ужин приготовил. Может, сударыня не перестанет сердиться? Сам ешь, аппетита нет. Ане, надоело строить из себя гордую стерву? Да, мы занялись сексом. Что плохого? Конечно, пошлому самозванцу начихать на все. Но зато мне с этим грехом жить. Поделилась своими переживаниями. «То есть, если мы любим друг друга, это преступление? В глаза мне посмотри», — начал пытать. Тогда набралась смелости ответить. «Алик, чепухи не неси. Я не люблю тебя», — высказалась с тревогой в душе. А мои слова его обидели. Он долго не появлялся в хижине. Даже начала волноваться. Еще не хватало, чтобы отважился искупаться в такой шторм. Места не находила. А после до моих ушей донесся знакомый голос. Алик был таким взбесившимся. «Злорадствуешь, своячница?» Снова посмеялись в лицо. «Скажи, почему я простил тебя?» «Ведь мечтал уничтожить сучку». Держал он бутылку алкоголя в руке. «Где ты нашел ром? Выбрось!» «Не трогай, я горе заливаю. Считаешь меня лицемерным шакалом? А из нас двоих ты гораздо хуже, спорим?» «Я особо не рыдала после нашего расставания», сказал то, от чего реально округлила глаза. Твой пьяный бред невозможно слушать. Проспись. Память отшибла, блондинка. Особо не горевала, наверное. Просто бросила инвалида. Проронил фразу, после которой напряглась. Наверное, получил солнечный удар? Впрочем, твое хамство не намерено терпеть. Гляньте, я, сукин сын, осмелился обидеть нашу благородную девицу. Только она сама, еще та шваль. Леху забыла, гонщика? Говорил он с настигшей болью. «Откуда тебе известно про него?» — ощутила возникший мандраж. «Сколько лицемерия в голосе! Будто хоть чуточку сожалеешь. Рассмотри внимательно. Я и есть он. Да, тот брошенный неудачник, который ждал одну блондинку, как наивный щенок. А ты как поступила?» «Правильно. Готовилась к свадьбе с другим», — раскрыла страшную правду, после которой запершила в горле.